Скорость ангела лезвия была потрясающей для такого огромного существа. Кровь брызнула из его лица, когда космодесантники оправились от шока и открыли огонь из своих болтеров. Каждый снаряд попадал в цель, взрываясь под маской из мертвой кожи ангела, но его безумные вопли не ослабевали. Нога лезвия зверя мелькнула подобно серебристой вспышке и разрубила брата Мелия в мгновение ока. Фонтан крови ударил из рассеченных половин. Крик боли был заглушен преисполненными ненавистями воплями ангела. Причудливый тяжелый болтер, установленный на плечах чудовища, загрохотал и разнес на куски останки Мелия. Кайлен знал, что оно должно умереть. Сейчас. Он побежал через арену, в то время как остальные бойцы его отделения развернулись цепью и встали перед неистовой машиной. Сверкающий взрыв бело-голубой молнии вырвался из его силового кулака, когда он ударил в лицо зверя. Блестящая корона полыхающего огня охватила огромную фигуру, когда смертельная энергия кулака Кайлена обрушилась на чудовище. Его изувеченная плоть вздулась и облезла с его лица, обнажая скрюченный металлический костяк. Ангел ударил в ответ, не замечая причиненного ему чудовищного вреда. Кайлен увернулся от сильного удара, который должен был снести ему голову, и кувыркнулся под руки, которыми размахивала тварь. Он направил свой сокрушающий кулак в пах ангела и ударил вверх. Силовой кулак пропахал глубокие борозды в броне чудовища, но удар Кайлена не смог пробить защиту. Тварь переступила в сторону, и другая нога хлестнула по нему. Кайлен отклонился назад, но недостаточно быстро, и бронированный коленный сустав врезался ему в грудь, отбросив его назад. Нагрудная броня Кайлена раскололась, дробя ему ребра. Имперский орел на его груди разлетелся на миллион осколков. Яркие огни вспыхнули у него в глазах, когда он попытался вздохнуть и постарался встать, шатаясь от могучего удара. Даже падая, он знал, что ему повезло. Если бы его ударило лезвие, то он был бы мертв, как и Мелий. Снаряды тяжелого болтера ударили его по ногам и животу, бросив сержанта на колени. Один из снарядов нашел брешь в доспехе, и он закричал. Белый горящий пламень охватил его нервы, когда болт врезался в его бедро, оставив дыру величиной с кулак. Кровь рекой хлынула по ноге. Он рухнул на землю. Ангел нависал над ним. Кровавые когти приготовились нанести смертельный удар и разорвать Кайлена надвое. С воющим боевым кличем капеллан Борей и оставшиеся в живых бойцы отделения Левктры бросились в атаку на чудовищное порождение с тыла и флангов. Брат Янус погиб мгновенно, обезглавленный размашистым ударом когтистой лапы твари. Еще одна нога метнулась, насадив его труп и подняв его высоко в воздух. Брат Тимеон, зашедший к твари со спины, направил клинок острием вперед и вогнал его в спину ангелу с торжествующим воплем. Чудовище закричало и встало на дыбы, сбрасывая храброго космодесантника со спины. Крылья сверкнули в свете факелов и пришли в движение, сопровождаемое звоном металла. Скрежещущий громкий звук стали, ударивший в сталь, прозвенел, когда крылья ангела вспороли воздух, и вихрь острых перьев вылетел из-за спины твари и поглотил Тимеона, схватившегося за болтер. Он даже не вскрикнул, когда ураган лезвий расчленил его тело на куски. В кровавых ошметках плоти и брони, которые рухнули на землю, нельзя было узнать человека.